Глава 16. Визги, стоны, шум и вопли, просьбы о помощи, дикие крики, требующие света, тысячи испуганных людей, кидавшихся направо и налево, ничего не видя перед собой. Вот первые результаты быстрого изменения яркого дня в непроглядную ночь. «Света! О боже, дай нам света!» – вопил женский голос, исходя из тьмы. «Света! Света!» – было повторено тысячу раз этой несчастной, отчаявшейся, испуганной толпой. Взад и вперед двигались группы мужчин и женщин, касаясь, хватая друг друга, но не в состоянии различить самое слабое очертание фигуры или лица. Некоторые старались достигнуть спуска с горы, чтобы возвратиться в город, другие бешено дрались с встречавшимися людьми, а самые трусливые оставались на месте, плача, ударяя себя в грудь и неустанно повторяя: «Света, Света! О, Бог наших отцов, дай нам света!» Но ответа на их мольбы не последовало. Глубокий мрак продолжал царить, даже молния не возобновлялась, хотя гром все так же часто, с непрекращающейся силой раскатисто раздавался вблизи или глухо рокотал в отдалении. Один солдат, с большим самообладанием и присутствием духа, чем его товарищи, успешно зажег щепку при помощи кремня и стали. Как только появилась слабая искра, сотни рук к нему потянулись, чтобы позаимствовать у него света. Стали зажигать веточки и все, что попадалось под руки. Вдруг раздался неистовый крик, от которого кровь леденела. «Лица умерших!» – испуганно кричали со всех сторон. «Мертвецы появились здесь, в темноте! Прогоните покойников!» Этот сумасшедший возглас вызвал вопли женщин, истерический смех и рыдание. Многие кинулись на землю, пряча лицо в припадке непобедимого страха, а солдат, который первый дал света, бросил свою щепку, парализованный от ужаса. Зажженные ветки упали и потухли, и опять неестественная непроглядная ночь покрыла все. Порядка не было никакого. Солдаты разбрелись, толпа металась в разные стороны. «Света! Света!» – кричали отовсюду. Действительно, в этом страшном мраке они были заблудившиеся овцы дома Израилева, безрассудно просящие света, когда единственный свет мира совершал смертный переход, и вся природа во имя Всевышнего была обязана идти с ним. Гром гремел, земля дрожала, птицы перестали петь, деревья прекратили свой таинственный шепот, ручейки утаили свое серебристое журчание, солнце спрятало свое огненное лицо, ветры стихли, только человек своим трусливым стоном и жалобой нарушал всеобщую тишину. Силы небесные в этот раз были глухи к этой жалобе, и безумная мольба о свете осталась без ответа. Дрожащая планета, потрясенная ужасом и страхом, почувствовала вместе со Спасителем муки полного разрушения и добровольно скрылась в объятиях смерти, объятиях, которые должны были вскоре раскрыться, побежденные торжеством вечной, бесконечной жизни. Тяжелые минуты проходили медленные, долгие, как целые часы, и ни малейшая полоса света не проникала во все увеличивающийся мрак, окутавший Голгофу. Многие просто лежали на земле в пыли и всхлипывали, как наказанные дети. Другие безмолвно сидели маленькими кучками, слишком испуганные, чтобы говорить. С другой стороны, сливались вопли и проклятия, а все вместе взятое казалось сценой ада, наполненного мучившимися грешниками. Внезапно сильный голос Каиафы, хриплый от внутреннего страха, раздался в темноте. «Люди Иерусалима!» – закричал он. «Преклоните колено и молитесь! Поклонитесь Богу Авраама, Исаака, Иакова! Попросите Его, чтобы это бедствие бури и землетрясения прекратилось! Иегова никогда не оставлял своих детей, и теперь он нас не покинет, хотя ему было угодно опечалить нас своим гневом. Не бойтесь, вы избранный народ Господний, но взывайте к нему сердцем и голосом, чтобы он нас избавил от этого мрака. Мы вызвали его негодование тем, что терпели в нашей среде этого лживого пророка и богохульника из Галилеи, и теперь он этой непрекращающейся молнией показывает нам свое недовольство. И хотя темнота, нас окружающая, пожалуй, полна бесами, пришедшими за душой того хвастливого назарянина, все же я говорю вам, преклоните свои головы, сыновья и дочери Иерусалима, и молитесь единодушно Богу ваших отцов, дабы Он положил свой гнев на милость и вывел бы вас из опасности». Его воззвание, хотя сказанное дрожащим голосом, было расслышано всеми и достигло желанной цели. Единодушно вся толпа бросилась на колени и начала молиться, кто громко, кто вполголоса. Страшно было слышать различные мольбы, обращенные к престолу Всевышнего. Взывали по-гречески, по-латински, по-еврейски, и молитвы к Юпитеру, Аполлону и Диане смешивались с густым напевом евреев. «О Бог наш! Бог наших отцов! Услыши нашу молитву! Не отвернись от нашего прошения! Мы согрешили! Мы не следовали Твоим предписаниям, и мы за это наказаны! Вспомни нас, Боже, и помилуй! Не уничтожь нас своим гневом! Будь милосерд и пришли нам свое благословение! Верни нам жизнь! Вспомни свой обет спасения и прощения! Помилуй нас, о Господи!» Пока они бормотали эти отрывистые фразы, полубоясь, полунадеясь, гром, собравшийся с новой силой, как тысячи колесниц, столкнувшихся в небесах, грянул в ответ с таким неистовством, так оглушительно, грозно, что новая паника овладела толпой, и голоса евреев и иноземцев превратились в долгий, непрекращающийся, беспомощный вопль. Молитвы заменились бессвязным, дрожащим шепотом, а гром, неустанно раскатистыми ударами, наполняющий всю атмосферу, казался голосом самого Бога, произносящего неслыханные, потрясающие угрозы. Варавва бросился к Иудив в то время, когда настала темнота. Несмотря на то, что тьма его окружавшая становилась все непрогляднее, он все-таки шел в том же направлении, выдвинув руки вперед, в надежде найти женщину, которую любил. Его расчеты были верными, так как его руки, осторожно ощупывая темноту, наткнулись сперва на голову, находящуюся на одном уровне с его коленями. Потом дотронулись до какой-то шелковой ткани, облегавшей скорчившуюся неподвижную фигуру на земле. «Юдив! Юдив!» – прошептал он. «Говори, это ты?» Ответа не последовало. Он нагнулся, ощупал съежившееся тело. Там и сям он различал украшения. Потом вспомнил, что у пояса у нее был кинжал. Осторожно двигая руками, он, наконец, нашел это игрушечное оружие и со взглядом облегчения понял, что был прав. Эта невидимая женщина была Иудив, потерявшая сознание от страха и ужаса. Он схватил ее, обнял и поднял, прижимая к своей груди, а сердце усиленно билось от радости и отчаяния. Он потирал ей руки и старался своим взглядом пронзить глубокую тьму, чтобы выбрать свободный путь и не наткнуться на один из крестов, вблизи которых он знал, что находится. Иудив стояла под самым средним крестом, на котором теперь Назарей медленно умирал, и не успела сделать более двух шагов, когда черная ночь внезапно все покрыла. Значит, Варавва находился вблизи самого царя, в терновом венце, и эта мысль наполнила его безумным страхом. Находиться вблизи этого таинственного человека из Назарета и знать, что он, Варавва, может тронуть его раненые и окровавленные ноги, чувствовать на себе через ужасную тьму загадочный печальный взор его очей и услыхать, быть может, последний его вздох, это было сверх его сил, так как он сознавал, что он был грешный преступник, который должен был умереть вместо безвинного и святого. Стараясь этим объяснить потрясающее волнение, которое всего его охватило, Варавва медленно и осторожно начал двигаться назад, а не вперед, помня все время то место, где находилась Иудив в ту минуту, когда он потерял ее из виду из-за наступившей темноты. Бережно держа ее в своих руках, он подвигался шаг за шагом все дальше, пока, наконец, не решил, что расстояние между ним и распятым было достаточно велико. Только тогда он остановился, ласково проведя рукой по шелковистым, надушенным волосам Иудифи и стараясь объяснить свое положение. Сколько раз он отдал бы всю свою святую жизнь, чтобы держать ее так крепко прижатую к своему сердцу. Но теперь... Теперь было что-то ужасающее в том, что при других обстоятельствах вызвало бы в его душе один только восторг. В этом черном хаосе невозможно было различить ни одной черты женщины, которую он обнимал. Холодная дрожь пробежала по его жилам. Шелковое одеяние, надушенные волосы, холодное прикосновение украшавших ее драгоценностей. Эти мелочи действовали на него отталкивающе, и чувство какого-то тяжелого греха проникло в его душу. Грех и он были старыми приятелями. Не раз они буйствовали вместе. Почему же грех стал ему противен? Он сам этого не знал. Но было так, и когда он, наконец, прильнул губами к устам этой еще недавно страстно любимой женщины, он весь содрогнулся от несказанного, сверхъестественного ужаса. Она шевельнулась, когда он ее поцеловал. Тело ее вздрогнуло в его объятиях, сознание вернулось. Она выпрямилась, хотя не изменила своего положения. Глубоко вздохнув, она, как во сне, прошептала: «Это ты, Каиафа?» Внезапная острая мука охватила сердце человека, который все еще так страстно любил. Он пошатнулся и чуть не упал вместе с нею. Потом, со страшным усилием овладев собою, он глухо ответил: «Нет, это я, Варава». «Ты?» И она схватила его за шею и крепко прижала его к себе. «Ты всегда был храбрый и мужественный. Спаси меня, дорогой, спаси! Выведи меня из этого мрака. В городе, верно, светло. Ты достаточно умен и ловок, чтобы найти дорогу, ведущую вниз с этой проклятой горы». «Я не могу, Иудифь», — ответил он, дрожа от ласкового прикосновения ее мягкой, нежной руки. «Весь мир покрыт этой черной ночью. Буря и землетрясения угрожают стране, и города не видно. Весь народ молится, никто не двигается. Нет другого исхода, как подождать здесь, где мы стоим, пока свет не вернется». «Что? Оказывается, я ошиблась, и ты трус!» — воскликнула Иудифь, вырываясь из его объятий. «Дурак! В городе можно зажечь факел, развести огни и бороться с этим мраком. Если бы ты был храбр, или если бы ты меня любил, ты бы воскресил свою волю, свою силу и свое мужество. Ты бы вывел меня из этой тьмы без опасений, как ведет одна только любовь. Но ты такой же, как и остальные люди, эгоистичен и труслив». «Труслив я? Иудифь!» И он вздохнул всей грудью. «Твои обвинения напрасны. Ты знаешь, что я ничего не боюсь». «Докажи тогда!» – перебила его Иудифь, прижимаясь к нему и доверчиво охватив его шею обеими руками. «Видишь, я доверяю тебе больше, чем кому-либо. Выведи меня отсюда. Мы пойдем медленно и осторожно. Ты будешь меня держать около своего сердца. Тропинка ведет прямо с горы. Кресты преступников стоят на самой вершине. И лишь бы нам найти эту дорожку, мы сами почувствуем, что спускаемся». «А как быть с толпой?» — сказал Варава. «Ты не знаешь, Иудифь, как она разбросана. Мы можем на каждом шагу наткнуться на целые кучки людей. Это то же самое, что пытаться пройти по дну морскому в полночь без помощи луны и звезд». «Все-таки, если ты меня любишь, ты меня поведешь», — повторила Иудифь повелительно. «Но ты меня не любишь». «Я тебя не люблю, я...» Варава замолк, потом схватил ее ласкающие руки и крепко их сжал. «Я так тебя люблю, Иудифь, что если ты мне изменяешь, я могу тебя возненавидеть. Ты не постоянно в любви, а я одну тебя любил. Но ты, пожалуй, пока я лежал скованный в темнице, ты любила других. Или это неправда? Отвечай». Вместо ответа она опять к нему прильнула и жалобно заплакала. «Жестокий Варава», — говорила она, всхлипывая. «Ты стоишь тут в темноте и болтаешь про любовь, когда нам угрожает смерть. Уведи меня, прошу тебя. Пойдем домой, и ты будешь вознагражден. Ты не хочешь сдвинуться с этого проклятого места, где царит мрак от чародействия Назарянина, потому что дорожишь своей жизнью больше, чем моей!» «Иудив, Иудив!» — воскликнул отчаянно Варавва. «Ты меня убиваешь! Ты измучила мою душу! Не говори про умирающего пророка из Галилеи! Ты смеялась над его страданиями! Как только раздались твои жестокие слова, страшная тьма покрыла нас! Пойдем, если идти нужно!» Но помни, что толпа, через которую мы должны пробить себе путь, ничего не видит и никого не хочет слушать. Было бы безопаснее здесь помолиться. «Я Богу не буду молиться, когда Он нас так безрассудно карает!» — воскликнула Иудив громко и горделиво. «Пусть Он страшает чернь, меня Он не устрашит. Если ты мне не поможешь, я сама себе помогу. Я не останусь здесь, чтобы погибнуть от удара грома, когда я могу достичь безопасного места!» Она отодвинулась на шаг, Варавва схватил ее за плащ. «Пусть будет по-твоему», — сказал он в отчаянии от ее слов, «только позволь мне держать тебя». И одной рукой он крепко обнял ее стан. «Следи за каждым шагом, чтобы не споткнуться об кого-нибудь, лежащего в бессознании, и руками ощупывай воздух. Опасность велика». Видя совершенную покорность его, она нежно и ласково к нему прижалась и придвинула к нему свое лицо. Варавва, забыв свои сомнения и подозрения, горести, страхи и предчувствия, двинулся с ней в темноте, как по черным, непроглядным глубинам ада.